Юрген, что послушать? Добрый день, друзья. У вас в гостях Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Добрый вечер. Два таких веселых балакура. Ну, один совсем веселый, другой, не знаю. Ну, тоже веселый. Ну, вот, значит, два веселых балагура. О, как интересно! Как мы удачно пошутили. Я заслушался тебя, Юрген, как обычно. И забыл на паузу нажать. Все происходит не просто так. У нас всегда все в тему. Так вот. Сегодня у нас начинается цикл таких программ. Они будут не подряд, естественно, там будут какие-то промежутки, потому что нам же надо и о новинках о тех же рассказывать, и, глядишь, снова в гости кто-нибудь забежит в мою программу. Но, тем не менее, вот я люблю о чем-то или к чему-то подводить и подходить так вот издалека. То есть не сразу в лоб, да, там ошарашить, допустим, чем-то. То есть минутик 15 примерно программа. Да это я сейчас не про одну программу рассказываю, это я сейчас рассказываю про сразу много. Так вот, в целом это все будет посвящено музыке Карибского региона. А музыка там очень разнообразная, очень интересная, ее много. Много такой музыки, про которую там, не то что вы, и мы тоже вот на самом деле не про всю знаем, ну или знаем, но не полностью. И начнем мы с одного из моих любимейших стилей. Стиль этот называется калипсо. Вот, наверное, люди поколения там, 70-х, 80-х, те, кто вот вырос на русском роке, на, допустим, на Насте Полевой, они, может быть, вот это название стиля калипсо, они ассоциируют с песней. Когда вот Настя Полева была молодая, она пела замечательную песню «Клипсо», «Калипсо». Там, в общем. А те, кто еще старше, они ассоциируют эту песню, вернее, этот стиль с именем «Нимфы», из известного произведения Гомера «Одиссея». Про «Одиссея» ты вспомнил, да, которая его там 7 лет в заточении держала. Да. Вот которая самая старая, они и ее помнят. Ну, я думаю, самые умные, конечно, сейчас начну спорить о том, что да, что вот есть там всякие спутники у нас, летают в космосе, и астероиды какие-то, которые тоже «Калипсо» называются. В общем, нет, мы будем говорить о музыке. Конечно же, о музыкальном стиле. Стиль этот образовался, он сформировался в свое время на островах Тринидад и Тобаго. Вот такие вот были острова. Изначально вообще этот стиль, ну даже не сам стиль, а вот та вот манера музицирования. А естественно, музицировали кто? Кто там был? Да, там вот были африканские рабы несчастные, бедные. И у них, кстати, у всех вот этих вот бедных, несчастных африканских рабов, у них примерно одинаковая история. Что, допустим, вот в североамериканских Соединенных Штатах, что вот на островах Карибского региона, примерно одна и та же история у них происходит, что в Южной Америке, кстати, когда им запрещают, значит, там, как-то выражать себя, им запрещают танцевать, им запрещают петь, и у них происходят странные вещи. Вот, допустим, где? В Аргентине, там, в Бразилии, да, запрещали рабам танцевать, а запрещали им просто там какие-то совершать действия, ну, потому что боялись плантаторы, что там, допустим, они возьмут когда-то там палки или просто там кулаки свои разработают, да, и всех этих плантаторов побьют. И запрещали им, допустим, тренировать там себя вот именно вот как физически боевые какие-то там дела. И они вывернулись, вот эти вот самые африканские рабы. Они стали тренироваться в форме танца, да. Появился стиль капоэйра там, допустим, да. В дельте Миссисипи, допустим, там рабы молотят там, что они там молотят-то? Ну, что-то они молотят. Зерно молотят, на какое-то, да, кукурузу. Да, и они легкой доли какие-то такие тоскливые, протяжные песни поют. Из этого, в свою очередь, формируется, собственно, блюз, там, из блюза там дальше что-то формируется. Вот. Вот точно так же и рабы вот этих вот Карибских островов, они вот тоже поют, а им запрещали, допустим, делиться новостями какими-то. Им запрещали. Ну, то есть как, вот тут вот, вы давайте работайте, там нечего тут лясы точить, да. И они те же новости, допустим, передавали в форме песни. То есть вот там есть у них такой новостищик, и вот он запевает там, а у барина случилось то-то, лошадь померла у него. Да. И все подхватывают такие, о, лошадь померла, о, лошадь померла. И вот этот вот стиль назывался кайсо. Вот так вот они там, сахарный тростник, допустим, собирают и вот заодно обмениваются новостями. Бытовые какие-то зарисовки, да? Там, вот у дяди Тома хижина сгорела, а дядя Том пошел себе, нарвал стеблей, новую хижину построил, тоже в песенной форме. И все такие, о, молодец, дядя Том, о, молодец. Ну, то есть вот у них форма запева и ответа. Что тоже характерно, кстати, вот для... Ну, тоже вот, как для госпели, да, например. Да-да-да, вот то тоже очень характерно, именно вот для вот этой вот негритянской... культуры. Культуры. Музыкальный. Да, но это все, кстати, вот из Африки идет, потому что вот африканские стили, они, у них очень много вот такого. В общем, в результате сформировался вот такой вот интересный стиль. Его многие музыковеды, там, историки и так далее, они относят именно вот к островам Тринидад и Тобаго. На самом деле это скорее общее такое вот название для музыки Карибского региона, просто в своих как бы вот, ну то есть вот на, допустим, на Тринидаде вот стиль калипсо, его называли еще паэсо там, да, а на Ямайке, куда он, возможно, позже попал, ну там тоже можно поспорить, где он на самом деле сформировался, просто первое вот как бы известие, первые какие-то записи там, что дошли до нас, они вот идут из Тринидада, а это же 19 век, конец 19 века, то есть понятно, что там с пластинками беда была, там, ну и негры там, они же неграмотные, записать не могут как-то там для истории, что у них было, все из уст в уста передается. Ну вот, считается, что родина Тринидад и Тобаго, вот там, допустим, ямайский вариант калипсо, это мента. Мы тоже, вот я прямо сейчас проанонсирую, у нас, скорее всего, следующая программа, ну, может быть, не сразу следующая, а там через программу, будет посвящена как раз вот стилю мента. И так далее. То есть в разных регионах немножко по-разному, где-то одни инструменты, где-то другие, но тем не менее общий характер вот этой вот музыки — это вот, вот стиль калипсо. И я предлагаю вот прямо сейчас послушать, ну это уже такая более-менее современная запись, где-то 60-е года, зовут вокалиста Андре Туссе или Андре Туссен, и песня так и называется «Остров Калипсо», «Калипсо Айленд». Island is calling, Calypso Island is calling. Drink the rum again, having fun again, everyone. Do do do do do do do do do do, like the do do do. Calypso Island is calling. Calypso Island is calling. Palm trees swaying, calypso's playing. Your love is waiting there just for you. Do do do do do do do do do do, like the native do. Calypso Island is just for lovers, romantic lovers. There are no others. Calypso Island, enchanted island, it makes you do-do like the native do. Calypso Island is calling. Calypso Island is calling. Don't resist it, you know you miss it. A million trail waiting there for you. Do do do do do do do do do do, like the native do. Do do do do do do do do do do, like the native do. Do do do do do do do do do do, like the native do. Юрген, что послушать? Вообще стиль калипсо, он довольно разнообразный на самом деле. Вот это вот более современный такой вариант, это уже ближе к такой лирической какой-то песне, да? Ну, вообще, насколько мне помнится, вот когда он особенно стал популярным, вот этот стиль уже популярным, танцевальным, в широком смысле этого слова, то есть не народным, а таким эстрадным, 50-е, по-моему, и в начале 60-х годов, то он вообще ассоциировался, конечно, с романтикой. Тут вот товарищ поет как раз о том, что романтик, лау, и все дела вот такие. А изначально это очень юморной, на самом деле, стиль ироничный, потому что, ну, видимо, чтобы совсем вот этим бедным, несчастным негритянским рабам с ума не сойти, им надо было как-то вот через вот эту иронию, через юмор, все, что с ними происходит, и в быту, и в жизни вообще, да, в какой-то, и в политической в том числе, и так далее, им надо было вот все через вот это, через себя пропускать, вот как-то вот так вот, с таким вот легким шутливым каким-то подтекстом. Там очень много песен, на самом деле, ну, реально смешных, которые вот прямо, ну, то есть, ну, это вот все равно, что хорошую комедию посмотреть, вот послушать там, допустим, какие-то песни, да, вот в стиле Калипсо. Ну, да, можно, да, можно и так назвать. Миллионок, как теленок там, и все такое. Да, действительно. И вообще, вот Калипсо, особенно ранний Калипсо, вот что мне больше всего нравится, его отличает то, что там очень много, ну, скажем, таких вот полиритмичных, да, каких-то моментов, и полиметричных, что немаловажно, это очень интересно. И вот, кстати, в связи с этим даже ходит такая байка о том, что на самом деле не совсем это не африканский какой-то там, ну, не, корни не из Африки, это вообще там от французских трубадуров пришло. Ну, в принципе, спорный вопрос, но тем не менее, действительно, у европейских классиков и довольно современных таких классиков и более там старших классиков, да, у того же там, допустим, Стравинского есть такая вот любовь к полиметрии, то есть когда, допустим, одни инструменты играют в одной, там, ну, там, допустим, там 4 четвертых, да, а другие инструменты тут же вот ведут линию там 5 четвертых, ну, к примеру, там, допустим, вот как-то вот так вот. Вот, а я предлагаю, кстати, или не кстати, вспомнил, что первые записи вот певцов-исполнителей и оркестров-исполнителей стиля Калипсо, они появились где-то вот примерно в 12-м году, 1912-м, соответственно, году. И вот сейчас я предлагаю послушать композицию, которая датируется 1914 годом. То есть, друзья, в прошлом, позапрошлом году теперь уже ей было 100 лет. Вот теперь мы ее слушаем. Да, да, да. I ain't jugging the land fire brigade. Bring the locomotive just because it's a fire federation. Bring the locomotive just because it's a fire federation. Brand, brand, brand. I ain't jugging the land fire brigade. I ain't jugging the land fire brigade. From the bridges of 95 when I was a teacher and a regulator, they called me to 2 years later, second lord and then advocator. Advocator they called me advisor, father advisor now supervise me name, supervisor now they call me lord of the land. I am you in the land for Africa. And my appearance upon the scene, you record all those blazing swords, and see all the heroes fighting and all those women swimming to all the agony, a cheating mass of fighting men, the seeds glinting, giving and swaying, jumping this way, bodies carry away, why don't you leave your blood, hey, you? And you give the land back again. And you give the land back again. It was a modern manifestation of the elder civilization, then the carnival celebration of the social organization. We call it a minds and attention of all the population. As to visit the social, they call it West White Rose and Salimon. And you get the land back again. Юрген, послушать. Да, предание старины глубокой. Ну, это вот как раз классический калипсо, вопросно-ответная форма, какие-то веселые такие бытовые. Вообще, вот слово кайса, ну, вот от которого потом вот произошло, да, калипсо, это западноафриканское слово, им, ну, это такая форма выражения одобрения какого-то. То есть, вот там сидит толпа народу, да, представление какое-то, допустим, на сцене, на импровизированное на какое-то, да, что-то происходит, и вот они одобряют так вот «кайсо, кайсо». Вот, калипсо калалу потом это все стало называться, то есть вот, как пишут, опять же таки, что ко всем карнавальным песням Тринидада после 1898 года, которые исполняли во время празднеств люди на улицах или же актеры и певцы на сцене, вот это вот называлось калипсо калалу. И вот постепенно все это развивалось уже вот в танцевальные, в какие-то жанры. Но это уже ближе к 30-м, к 40-м годам, когда оно распространилось по всему региону. Стали обмениваться исполнители там, манеры исполнения. А у них еще была такая интересная черта. Это вот первые батлы же на самом деле. Uh-huh. То есть вот еще задолго до хип-хопа первые батлы были в калипсо, когда певец, он превозносит себя и всячески высмеивает вот других певцов. Там, вот, вот этот поет вот так, вот он смешной, а я классный. Вот как раз, кстати, следующий исполнитель, это вот примерно вот оно и будет. Сэм Мэннинг, мы слушаем, 29-го года запись. It has come to pass, a laugh, Lieutenant Julian would fly at last. Lindbergh flew over the sea, Chamberlain flew to Germany, Julian says Paris or eternity. At last, it has come to pass, a laugh, Lieutenant Julian would fly at last. Lindbergh flew over the sea, Chamberlain flew to Germany, Julian says Paris or eternity. Negroes everywhere, Negroes in this hemisphere, come, come in a crowd, come let us all be proud. When he conquers the waves and air, in his glory we're going to share. He said Paris or eternity. At last, Julian would fly at last, at last, at last. It has come to pass, Lindbergh flew over the sea, Chamberlain flew to Germany, Julian says, Paris or eternity. Let us all show that we have pride, let us all rally to his side. This is no joke, this is no sport, let us rally to his support, whatever be his destiny. We'll be proud of his bravery. He said, Paris or eternity. White men have no fear. White men have conquered the air. Julian, he will compare. About his life, he has no fear. Why shouldn't we not do what we can to help this brave colored man? He said, Paris or eternity. Ella, Ella, Julian will fly at last. Ella, Ella, it has come to pass. Lindbergh flew over the sea. Chamberlain flew to Germany. Julian says, Paris or eternity. Юрген, что послушать? Вот я сейчас задумался о том, что, ну, вот первые батлы... Батлы батлами, а можно же, в принципе, с полной уверенностью сказать, что и первые фристайлеры тоже были исполнители калипсо, потому что они, там многие исполнители настолько оттачивали вот это вот, вот свой, скажем так, ум, и свое мастерство, что они прямо на ходу там сочиняли целые куплеты, то есть, ну, что вижу, то пою, или там вот о чем захотелось, о том и рассказал. Вот как примерно вот эта история, да, про... Лейтенанта Джулиана, который в Германии там сражался, судя по тексту. Да-да-да, он там еще, походу, успел влюбиться и так далее, в общем, там много всего происходило. А вот даже как современник описывает, собственно, вот это все, что происходило у исполнителей, да, им всем было присуще чувство юмора, ведь люди ходили на их выступления для того, чтобы развлечься, посплетничать и обменяться новостями. Ну, то есть нормально так, народ собрался, поговорил, заодно послушал, им, собственно, и со сцены в новости рассказали. Так вот, а самое забавное, что те же, кто принадлежал к высшим слоям общества, приходили послушать, что о них говорят, а губернатор и его помощники хотели узнать, насколько они популярны. Ну, то есть, чем больше их костерят, значит, все в порядке, значит, он вот хороший губернатор и так далее. Я, кстати, мне кажется, много болтаю. Я предлагаю сейчас ускориться и просто послушать еще одну замечательную композицию. Это одна из моих любимейших композиций. В поздней версии она стала просто называться «Мэн Пьябва», а вот в ранней версии она называлась «Вест Индиан Вит Вумен». Это вот сейчас будем слушать запись 1934, кстати, года. One day I met an old woman selling, and I wanted something to eat. I say I was going to put a bit in, she weighed, but I take back when I meet. I thought she had bananas, orange or pear, but was nothing that I need. For when I asked the old woman what she was selling, she said she was selling beets. She had she coat tie up over she waist and was stepping along with grace. She had on a pair of old clocks on her feet and was wriggling down the street. Just then she started to name the different weeds, and I really was more than glad. But I can't remember all that she called, but these were a few she had. Man Piaba, woman Piaba, tan-tan, fallback and lemongrass. Mini root, gully root, granny backbone, bitter tally, lime leaf and turo. Coolie bitters, corilla bush, platter the oat and iron weed. Sweet broom, foul tongue, wild daisy, sweet sage and even toyo. She had Gustavo, Mama, Boku, Piaba, Jacob's Ladder, and Pity Guano, Fingle Bush, Jobster, Pity Bay, a Jumbi, Barcel, and White Clary, Wild Bush, Wild Cane, Duckweed, and Isidro, Arabitas, and Wild Grey Root. She even had down to a certain bush, Babeti, that's called Puss in Boots. When I hear how much bush she had, I left them till I couldn't even talk. She started to call from Kiam Street Corner, never stopped till she reached Orange Walk. The woman had me so surprised that I didn't know what to do. That a girl come and give me a cup in me eye, and I didn't even know was who. Sweet broom, sweet sage and lemongrass, I hear them good for making tea. Oh well, I hear zeb grass and wild daisy, it's good to cool the body. The woman's tongue was even listed and she was calling out all the time. She even had a little canoe eye, and the other that left was blind. She had bitter goma, potiki bumba, congolan and 12 o'clock broom, star sprilla, wild summer too, sour sap leaf and half a bit weed, Yura Valley, sweet mint, outer bush, white clary and Christmas bush, coction, sand bitters and even monkey ladder, and all the rest you may need. She had papush, elder bush, black pepper bush, French toyo, cuperol and capadula, tamarind leaf, money bush, soldier parsley, pumpkin blossom and even devil doa, neeman conga pumpkin galore, physic nut and lily root. In fact, the only bush that she didn't got was bush in the everyday suit. Юрген, что послушать? Я думаю, до перерыва мы успеем послушать еще одну песню. Однозначно. Я хотел только сказать, что стиль калипсо, он даже успел побывать в Апале. То есть он был под цензурным стилем одно время, когда вот как раз всем вот этим, видимо, губернаторам и прочим надоедало о себе слушать правду. И стали настоятельно рекомендовать исполнителям калипсо, в общем, какие-то вещи не петь. И

Продолжаем программу с участием Юргена. Ну и помогаем я, Олег Тихомиров. Мы говорим сегодня о «Калипсо». Прошу. Я, в принципе, уже все такие, ну, может быть, не все, может, еще что-то вспомнится, исторические какие-то аспекты выделил. Мы сейчас будем слушать песню, которая называется «Матильда». Ее исполняет вот звезда как раз тринидадского вот этого «Калипсо». Его вот так зовут «Калипсо Эдди». Ну, или его так звали «Калипсо Эдди». А с песней «Матильда», вообще, ну, это тоже одна из моих любимых песен, с ней связана забавная история, как я подружился с вахтершей. Которую звали Матильда? Да, я когда по молодости учился в училище и жил в общежитии. И у нас так получилось, что, в общем, нас, мальчиков, то есть мы жили на одном этаже, а на других этажах жили девочки. И нас к ним, естественно, вечером не всегда пускали, особенно тех, кто почему-то там, ну, не вызывал там какого-то доверия и так далее. Ну, надо же там пойти, допустим, покушать, потому что у девочек всегда есть еда там, да, или там они помогут там с уроками там и так далее. В общем, ну, всегда... Расскажи мне, зачем нужны девочки? Всегда есть зачем, в общем, сходить на другие этажи. И вот у нас самая такая вредная и злобная вахтерша была, ее звали Матильда Ивановна. И мы с ней очень сильно не дружили. До той поры, пока однажды я ей не записал песню «Матильда» в исполнении Гарри Белафонта, просто принес на вахте, так поставил магнитофон, включил, она послушала, и все. И с тех пор у нас с ней была дружба. Вот так, друзья мои, захотите наладить связи, используйте музыку «Калипсо». Это самый лучший способ. Слушаем? Да. Matilda, Matilda, Matilda, you got the money and run when it's made up. Matilda, I warn you, Matilda, Matilda, you took the money and ran Venezuela. My money, you understand, was to buy me a land. Let's say, Matilda, you took the money and ran Venezuela. Matilda, I warn you, Matilda, Matilda, you got the money and ran Venezuela. My friends show up again, hold me money, gone in rain. Let's say, Matilda, you got the money and ran Venezuela. Matilda, I warn you, Matilda, Matilda, you took the money and ran Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, you took the money and ran Venezuela. My money need my head, stuck in the pillow on top my bed. I say, Matilda, you took the money and ran Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, you took the money and ran Venezuela. Money need my head, stuck in the pillow on top my bed. I say, Matilda, you found the money and ran Venezuela. Matilda, Matilda, Matilda, you got the money and ran Venezuela. Once again, Matilda, Matilda, Matilda, you got me money, ran Venezuela. Юрген, что послушать? Так и представляешь, вот с этими широкими платьями такими девушки танцуют, они разлетаются слегка. Очень красиво должно быть. Ну, это как раз, кстати, танцевальная версия «Калипсо». Это вот то самое пасео. Тринидадская такая вот версия, абсолютно. Очень быстрая. У того же Гарри Белафонта она намного спокойнее и романтичнее звучит, но тем не менее, вот так тоже, да, было. И платья разлетались, как сейчас, помню, 50-е годы. Да, как бы вот дальше рок-н-ролл пошел, понимаешь, вот. Да, рок-н-ролл, нет, сейчас мы не будем эту тему начинать. Ну да, это не наша тема, в общем, просто так. Да, я предлагаю сразу следующую композицию послушать, она называется «Спиной к спине», ее исполняет Гарольд Дигби Макнейр. Oh, what a zombie, don't worry. take place in a New York cemetery. Oh, what a zombie jamboree. Take place in a woodland cemetery. Zombies from a part of the island. Some of them is great Californian. Since this season is carnival, they go together in Bacchanal. And what they're singing, back to back, belly to belly, and I don't give a damn. I done dead already, back to back, belly to belly, and a zombie jamboree. I hear the chorus, back to back, belly to belly, and I don't give a damn. I done dead already, back to back, belly to belly, and a zombie jamboree. Lying. One female zombie would behave. See how she jumping from the grave. In one hand she holding a quarter round, and with the other hand she knocking conga drum. The lead singer start to make a rhyme, while the other zombies knocking their bones in time. One bystander had this to say, there was a jealousy, the zombie break away. And while they're singing, back to back, belly to belly, and I don't give a damn, I done dead already. Back to back, belly to belly, what a zombie jamboree. I hear the chorus, back to back, belly to belly, and I don't give a damn, I done dead already. Back to back, belly to belly, what a zombie jamboree. Well, left and right things getting sweet. I stand and mash the zombie feet. The zombie raise our finger to one. Say, mister, take care, you mash me corn. The funniest thing you ever see is a zombie eating catfish and punti. I never see more coffee or ginger beer than the power that the zombie feel last year. And what they're singing, back to back, belly to belly, and I don't give a damn. I done dead already, back to back, belly to belly, what a zombie jamboree. I hear the chorus, back to back, belly to belly, and I don't give a damn. I done dead already, back to back, belly to belly, what a zombie jamboree. Юрген, что послушать? Я вот, кстати, подумал, что нам бы тоже, наверное, стоило бы начать исполнять песни в стиле калипсо, потому что... Нам это кому? Ну, вот тебе, допустим, или мне. Нам с тобой? Да. Дуэт такой. О, да. Чудесно. Я почему? Потому что... Народ бы пришел посмотреть. Один раз точно. Да. Погоди. Нет, я не об этом. Я о том, что вот историки отмечают, что те, кто исполняли калипсо, да, они не только хорошо владели даром слова, но и обогащали язык. Они внесли огромный вклад в развитие вот разговорного языка жителей Вест-Индии, понимаешь? И неудивительно, что многие люди вот и в те времена, и даже сейчас вот в Карибском регионе, там политики какие-то, ну, в общем, какие-то вот разные люди, как их назвать-то, вещатели такие, да. Они часто цитируют даже этих певцов, чтобы подчеркнуть важную мысль. Понимаешь, по телевизору где-нибудь там вот на Гаити, да, человек что-то такое вот серьезное, умное рассказывает и начинает просто вот там кого-то цитировать, исполнителя калипсо, чтобы подчеркнуть и донести. Да, ну это правильно. Вот. Я вот и говорю, что мы с тобой тоже вот когда начнем исполнять калипсо, да. Да, у нас это так разовьется. Сибирский калипсо, я скажу. Мы будем с тобой богами вещания. Я даже знаю, какие движения там будут быть. Одевайте валенки и похлопывайте так другу по плечам. Вы слышите, да, это калипсо. Не-не-не, сибирский калипсо, это надо по спичечному коробку вбрать в каждую руку и вот так вот да, не выпуская изо рта папиросу. Давай уже следующую слушать композицию. Как раз багамский исполнитель Blind Blake, слепой Блейк. И композицию называется, вот тебе понравится, Багама Лелаби Рок. Колыбельная, багамская колыбельная качалка такая вот. Да, но на самом деле это рок. Sing to me that old Bahama lullaby, like my Bahama mama used to sing. Sing it sweet and sing it loud, that's the way it used to go. Let it's my check, music flow, my Bahama lullaby. Let me drift and dream beside a golden shore, where happy memories will always cling. Let me live and let me die where I heard that lullaby. Debonair moonlit skies, my Bahama lullaby. Beside a golden shore, where happy memories will always cling. Let me live or let me die where I heard that lullaby. Debonair moonlit skies, my Bahama lullaby. Юрген, что послушать? Вообще, кстати, интересно, что классики вот этого вот, классические, ну, звезды классического, скажем так, калипсо, да, они очень сильно любили такие, ну, именоваться как-то вот так вот прям... Красиво. Красиво, да, у них там, допустим, звезда была такая, Аттила де Хун, там, Роринг де Леон, там, Рычащий Лев, uh-huh. да, лордов очень много было, вот самый забавный это Лорд Инвайдер, кстати, действительно реальная звезда на Тринидаде, прям был вот очень популярен, но тем не менее Лорд Инвайдер мне очень нравится, там Лорд Китченер, Лорд Китченер, кстати, он... Это который Китченер, да? Да, он очень-очень долгоживущий такой дяденька, он вот еще в 2000-х годах занимался продюсированием Калипсо, хотя начинал как раз где-то там в те вот, было, там, 30-е, 40-е. Историю, к тому, кто не знает историю, то Лорд Китченер это примерно то же самое, ну, тогда, в те времена, в конце 19 века, что у нас, скажем, маршал Жуков. То есть мужик просто называл себя так вот по-простому маршал Жуков. Молодец, да. Очень много было прямых отсылок, да, ну то есть там вот Калипсо Эдди, допустим, или там Калипсо Мама, очень популярная была певица, и, собственно, я предлагаю сейчас как раз песню послушать и юмористическую, и очень-очень тонко завуалированную, то есть там не то что двойной, там какой-то тройной, а то может быть и четверной смысл. Песня вообще называется «Don't touch me tomato», «Не трогай, там, не тырь мои помидоры». Это там все на поверхности, друг мой, ну о чем ты? Так какой вот, двойной смысл? Так вот. «Не трогай мои помидоры», понимаешь? Так вот, помидоры тут, понимаешь, трогай. Вот как раз вот тут может все... Они не для тебя цветут. Каждый может понимать в силу своей испорченности. Потому что там можно найти очень много разных скрытых смыслов. Особенно если знать вот историю, когда все это происходило, да, то там можно вот для себя открыть очень много разных нюансов. Ну, давай уже послушаем. Say, please, mister, don't touch the tomato. Please, mister, don't squeeze the tomato. Boy, you touch me, I'm on me pumpkin and potato. Goodness sake, don't touch my tomato. All you do is to feel them. My nature tired to squeeze them. All you do is to feel them. My nature tired to feel them. Touch me this and you touch me that. Touch me everything I've got. Feel me plums and me apples too. But here's one thing you know can do. So please, mister, don't touch the tomato. Mister, take this advice from me. The more you look, why the less you see. But if you just must have your way, you can double the price you'll have to pay. All you do is to feel them. Man ain't you tired to feel them. All you do is to squeeze them. Man ain't you tired to squeeze them. Squeeze them, you feel them. You brrrr. You had like a coconut, nuts and nuts and nothing but, before the tempter is shaken hot. So make up your minds now, what is what? All you do is to feel them. Ain't you tired to feel them? All you do is to squeeze them. Ain't you tired to squeeze them? You feel them, you squeeze them. You feel them, you squeeze them. You feel them, you squeeze them. Юрген, что послушать? А ведь калипсо — это еще и идеальная такая фоновая музыка, создающая просто такое приятное, хорошее настроение. Я вот очень сильно люблю послушать калипсо, на самом деле. Ну, вообще вот... те музыкальные стили, скажем так, вот Карибского региона. Он жизнерадостный очень. Он действительно просто очень жизнерадостная такая вот музыка, приятное пение. Да, да, да. Танцевальная, ритмичная, в то же время очень легкая. А если еще вот начать вдумываться, ну хотя бы попытаться там, да, вдумываться в смысл песни. Ну, для этого надо сначала выучить язык, потом привыкнуть к ужасному акценту. Для этого надо очень сильно выучить язык, потому что у них же там еще много всяких разных жаргонизмов. Там нам непонятных. Плюс жуткий, да, акцент. Причем у каждого исполнителя свой, потому что там кто-то с Багам, кто-то с Тринидада, кто-то с Ямайки, там кто-то с Гаити, кто-то еще откуда-то там, непонятно откуда, с маленького-маленького островка, у которого даже названия нету, и там только сидит одинокая бедная птичка, и один исполнитель калипсо. Его случайно услышали, и все говорят: о, как классно. Мы, кстати, будем сейчас дуэт слушать. Лесли Скотт и Эрен Вильямс. И замечательное название песни. У нас вообще замечательная песня «Поцарапай мою спину». «Scratch my back». Please scratch my back. Please scratch my back. Mary Ann, do it, please do. Keep scratching. Mary Ann, keep scratching. It feels so good, so good, so good. No one can do it so good. Keep scratching, Mary Ann, keep scratching. When you went away, I tried it all alone. While trying, I broke my funny bone. This is more fun than counting sheep. I could go right off to sleep. Keep scratching, Mary Ann, keep scratching. Please scratch my back, please scratch my back. Eban, do it, please do. Keep scratching, Eban, keep on scratching. Like you can soothe me so. I'm lazy from head to toe. Keep scratching, keep on, keep scratching. Since you went away, my life is not the same. My poor back is driving me insane. It feels so good to have you back. Eban, scratch my back. Keep scratching. Eban, come scratch it. Mary Ann. Yes, Eban. Just a little higher, child. A little higher, man. Higher, baby. How's that now? Oh, yes, Mary Ann. Am I soothing your back, Eban? Oh, it feels so good, baby. Oh, crazy like mad, man. Keep scratching, child. I'm scratching, Eban. Scratch. Now you scratch my butt. Scratch. Юрген, что послушать? Ну да, душевно. Вот так вот мелодично, незамысловато и приятно можно попросить поцарапать спинку и рассказать о том, как это было все приятно и как это все вот происходило, собственно. Вся песня про то, вот один сначала упрашивает. Ну да. А потом ему эту спину царапают. Но как, с каким чувством это все было рассказано? Это же на Карибских островах, друг мой. Да, вот такое у нас весеннее, на самом деле, настроение, вот, потому что скоро у нас же тоже Карибские острова начнутся, каких-то пару месяцев осталось потерпеть. Да, оденем шорты, гавайские рубашки. У меня есть. Да? Да. Отлично. Причем не просто гавайская, а прямо вот на Гавайях. Я уже жду, не дождусь, когда ты в ней придешь сюда в студию. Я скоро, я обещаю скоро прийти в этой гавайской рубашке. Да, и мы выложим его в сеть. Я думаю, я тебя шокирую. Ну, ты потом узнаешь, что будет сюрпризом. Хорошо. Я думаю, ты шокируешь не только меня, но и, в общем... Всех, кто увидит эту фотографию. И все начнут сразу спамить тебя сообщениями о том, что Олег, спроси у Юргена, а где можно такую же рубашку заказать? Там, как же можно вот что-то такое же... Большая реклама. Юрген знает, где такие рубашки можно заказать. Спросите меня. Это нормально. Спросите меня, и я скажу. Звоните Солу, в общем. Ну, что, вот да, я хотел как раз тебе предложить уже слегка закруглиться, потому что... Потому что время истекло. Истекло. Оно как-то начинает странно бежать. Вот стоит нам с тобой сесть к микрофонам, и оно куда-то галопом мчится. Ему бы, наоборот, притормозить, растянуться на подольше. Оно нет, оно вот сжимается. И время все-таки оно имеет резиновые какие-то свойства. Да, и не в нашу с тобой пользу. Да, к сожалению, оно подошло к концу. Но буквально через неделю, в следующий понедельник, мы снова встретимся в этой студии. Расскажем о чем-нибудь еще интересном, увлекательном. И станет уже намного теплее. Ну, градусов, я так надеюсь, хотя бы на 10. Я чувствую, что песня про «Поцарапай мне спинку» произвела на Юргена неизгладимое впечатление, друзья мои. Ну, последнее произведение. «Mighty Panther» мы будем слушать. Композиция называется «Big Bamboo». И это вот зажигательная вещь, которая просто всех заставит с нетерпением и с новой силой ждать уже, наконец, полноценной весны и скорого лета. Ну что же, мы дарим вам ее на прощание. Сами в то же время уже и прощаемся. Всего доброго, да, друзья. Всем пока. Любите музыку. I ask my woman, what can I do to make her happy and to keep her true? She said, the one thing I want from you is a little piece of the big bamboo. The big bamboo, it grows good and long. The big bamboo, it is always strong. The big bamboo stands up straight and tall. The big bamboo pleases one and all. I give my woman 2 coconuts. She said, my friend, that is okay, but though I know you want to be nice to me, what good are the nuts without the tree? The big bamboo, it grows good and long. The big bamboo, it is always strong. The big bamboo stands up straight and tall. The big bamboo pleases one and all. I give my woman a sugar cane, sweets to the sweet, I did explain. She handed it back, much to my surprise. She loved the flavor, but not the size. For the big bamboo, it grows good and long. The big bamboo, it is always strong. The big bamboo stands up straight and tall. The big bamboo pleases one and all. I give my woman a banana plant. She said, my friend, that's rather elegant. It's much too nice to go to waste, but it's much too soft to suit my taste. For the big bamboo, it grows good and long. The big bamboo, it is always strong. The big bamboo stands up straight and tall. The big bamboo pleases one and all. Ever since they created man, he has pleased his woman as best he can. But I find that the woman is only true to the man who can give them the big bamboo. For the big bamboo, it grows good and long. The big bamboo, it is always strong. The big bamboo stands up straight and tall. The big bamboo, it really pleases one and all. Юрген, что послушать?